Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Каждый из нас знает, как непроста жизнь. И действительно, очень много бывает разных ситуаций, в которых каждому из нас приходится довольно сложно. Бывает, нужно решать какие-то проблемы, думать, как выйти из этой ситуации, как помочь своим ближним, как помочь себе, как сохранить душевный мир, как выжить. И вот сегодня мы поговорим об этом. Батюшка, как вообще вот вести себя в сложной, непростой ситуации, когда бывает действительно человеку очень сложно, даже, как говорят, почва уходит из-под ног, какие-то вот неприятности, какие-то скорби, какие-то события серьезные, которые выбивают человека из привычной жизненной колеи. Вот как вести себя в этой ситуации и как научиться помогать себе самому в этих ситуациях непростых. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Это хотелось бы сказать так, что по жизни каждого человека бывает всякого рода испытания, искушения, много бед, забот, болезней. И порой некому помочь, некому подсказать, как быть. И, конечно, приходится обращаться к Богу. Это единственный путь. Но бывает человек, который еще не пришел к Богу. Как вот им, этому человеку быть? Особенно, если человек эмоциональный. Если от этого человека, допустим, жена ушла, или муж ушел, или сын запил, или муж. Да мало ли каких бед бывает. И человек еще, который не пришел к Богу, для него это трагедия. Он не знает, что делать, как быть. Начинает искать помощи от ближних. Конечно, прекрасно, хорошо тому человеку, который знает Бога. Когда он пришел к Богу, он знает путь. И он знает, что очи Господни непрестанно на нас взирают. Когда мы спим, работаем, идем, мало ли чем занимаемся. Порой даже забываем о Боге. Но Господь о нас никогда не забывает. И поскольку Он наш Отец, Он Отец любящих, любящий, поэтому Он все делает во благо. Вроде бы нам что-то и сделали зло, Господь это зло превращает в добро, если мы Бога благодарим, не ропщим и никого не обвиняем. И, конечно, все это во благо. И вот мы приведем примеры из жизни святых. Если мы откроем в Библии книгу Иова, ведь он был богатый. У него было несколько тысяч овец, там 500 волов, верблюдов, там множество было, 7 детей. И, конечно, сатана позавидовал, что он никогда не роптал, за все Бога благодарил и радовался. И вот когда сатана облетал вселенную, Господь спросил, как там живет Иов? а он говорит, что он тебя благодарит, он радостный за то, что ты ему все даешь. Он говорит, ты испытай его, только не тронь его души, то есть, чтобы он был живой. И вот начались испытания. Одно за другим. Прибегают одни пастухи, вторые, третьи, четвертые, пятые. Говорят, там все расхитили, все украли, все выгнали, угнали. Приходят последние, говорят, вот твои дети, 7 человек, вот, сидели за трапезой, вкушали пищу, появился ураган, и всех накрыло, и убило всех. Он на все это отвечал так: Господь дал, Господь взял. Слава Богу за все. То есть он Господа благодарил. Тогда сатана навел на него проказу с ног до головы. Все друзья отвернулись. И он был вывезен за город. Он не имел права жить. Ну и думали, что он согрешил пред Господом. И Бог так вот его наказал. Он сидел за городом на мусоре и саран скребком счищал гной. Только были верные собаки. Они были с ним. Даже жена пришла и говорит, похули Бога, что он тебя так наказывает. Посмотри, все друзья отвернулись от тебя. Видать, ты согрешил пред Богом. Он говорит, ты одна из безумных. Ведь то, что Господь нам давал, это все Божье. Скорби и болезни, это все Божье. И он вытерпел до конца. Все перенес. И Господь его богатство умножил во много раз. Даже родилось еще 10 детей, сыновей. И он самое главное, что за то, что он был благодарен Господу, не роптал, никого не обвинял, не отчаивался, Господь его удостоил, что он вошел в библейскую историю. Это прекрасный пример, как помочь самому себе. То есть обратиться к Богу, благодарить Бога, а Господь нас защитит. Если даже у нас есть какие-то грехи, надо покаяться в них. То есть очистить совесть, очистить душу. Но как очистить совесть, это вот, знаете, каждый знает, что на совести есть какой-то грех. И вот всегда боимся сказать его. А его надо сказать. Очистить душу. И нам станет легко. Мы освободимся от этой грязи. И вот таким путем человек, когда всецело предастся Богу, что все от Бога, и Господь говорит, без меня ничего не можете делать, и, конечно, приступая любое дело делать, надо всегда говорить, Господи, благослови. Сделали доброе дело, Господи, благодарю. И себе это приписывать нельзя. Мы только можем это при помощи божественной благодати. Почему? Мы должны смиряться в этом случае. Потому что Господь создал землю, из земли Господь создал тело наше. Оно лежало мертвым. И Господь вдунул в лице дыхание жизни, дал душу. Человек стал дышать, открыл глаза, встал. Господь ему дал дары разные. И, конечно, у нас ничего нет своего. Душа от Бога, земля тоже Божья, дары Божьи. И себе присваивать ничего не надо, когда мы совершаем какие-то добрые дела. И вот когда мы совершаем добрые дела, то благодать Божья наполняет нашу душу. И мы имеем защиту, потому что мы связаны с Богом. А если мы с Богом соединены, значит, в нас идет божественная благодать, божественная энергия. Она живит душу человека. И в глазах человека загорается благодатный огонь. И у человека в душе мир и радость и покой. Этого никто не может отнять. Может отнять только наши грехи. Вот цель человека, чтобы выйти из этого тяжелого состояния. Только обратиться к Богу. И благодарить Бога и за болезни, и за скорби, за все. И таким путем мы будем стоять на правильном пути. Мы слушаем ваши вопросы. Пожалуйста, говорите. Благословите рабу Надежду, отец Андрей. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. У меня такой вопрос. Я вот болею, кровоточивая, не могу прибегнуть к таинствам соборования и к исповеди. И если будет назначена операция, то вот как мне быть в таком? Прошу еще ваших молитв о болящей рабе Надежде. Спасибо, Господи. Но если операция такая серьезная, может быть, даже тяжелая, то сказано вот так, есть в правилах. Если человек находится на грани этой жизни, ну, переходит в потусторонний мир, в вечность, в мир большинства, то можно этого человека и поисповедовать, и пособоровать, и причастить в крайних случаях, чтобы человека, ну, не отправить без Господа. Мы знаем, что и кровоточивая женщина прикоснулась к ризам Христа и получила исцеление. Я вот знаю, что некоторые в Сергиевой Лавре, когда я 10 лет там был, и подходили некоторые женщины, приехали издалека, а по техническим причинам оказались непригодными приложиться к преподобному Сергию. Ну, любой священник благословлял хотя бы прикоснуться к ризам, к раке. Ведь благодать идет откуда? От Бога. По молитвам преподобного Сергия. Так что поговорите с духовником, этот вопрос решить. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Алло, здравствуйте, батюшка. С праздником вас. Спасибо, Господи. Батюшка, у меня такой вопрос. Что нужно делать помимо молитвы за дорогих тебе людей? За больных и за очень тяжко больных. Если помимо молитв, то если эти люди у вас есть, и у вас есть какие-то средства, можете любой подарок передать этому человеку, сказать ласковое слово, утешить, дать книжечку о страданиях, почитать. И в трудную минуту, когда человеку очень трудно, особенно в болезнях, в скорбях, чтобы человек вспоминал, как Христос за наши грехи страдал на кресте. И тогда вот эти страдания наши, телесные и душевные, они будут облегчаться, потому что Господь будет посылать нам благодать. И, конечно, вот если в болезнях мы ропщим, кого-то обвиняем, они усугубляются, эти болезни, нам бывает трудно. Поэтому надо и молиться, и ласковое слово сказать. Ну и, может быть, какие-то есть люди, такие благочестивые, которые могут прийти, побеседовать, оказать милость. Это хорошее. Вот таким путем человек доброе дело делает. Батюшка, ну, чаще всего мы основные какие-то вот моменты, как вести себя в сложных ситуациях, мы знаем, что нужно терпеть, нужно Господа благодарить. Но когда приходит сама ситуация, у нас получается, что наша теория отдельно, а практика отдельно. Человек все равно теряется, куда-то уходят все силы, не может собраться. А в болезнях тяжелых ему сложно молиться – Вот как тут быть? Как выходить из этих ситуаций? Ну, обычно так, такая есть народная пословица. Чужую беду я пальцем разведу, а свою беду и пятерню не растащу. И, конечно, когда у нас слабая вера, то и надежды нет и на Бога, и на ближнего. И мы тогда слабеем, падаем и начинаем роптать, и вот в душе теряем мир, теряем радость. Но надо быть до предела. Нам ведь Господь это указал. Ведь Он не обещал нам прекрасной жизни. А вот апостолы, они что? Проповедовали распятого Христа. В тюрьмах были, палками били, камнями сбивали. Даже апостол Павел, сколько раз били его палками, и терпел крушение и на море, и на суше, и от врагов, и от лжебратьев. Кругом одни только беды. Как вот корабль в море. Он же не идет, все там спокойно, тихо. Господь нам этого не обещал. Церковь – это корабль среди житейского моря. Могут быть и бури со всех сторон. Но Господь нам обещал в конце тихую пристань. Господь может всех утешить. А при этой жизни мы должны запастись терпением, а наипаче смирением, преклонить голову, чтобы все беды пролетели. Вот когда начинается ураган, то все летит. Но надо где-то преклонить голову под деревом или где, так, чтобы эта буря пролетела. И тогда уже будет тишина. Тогда можно уже и благодарить Бога, и радоваться. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, вот в чем вопрос. Вы говорите, Господь, ну, это все известно, это же, посылает скорби, испытания во спасение человека. Это понятно, когда это человек взрослый. А как быть, когда вот ребенок до 3-4 лет испытывает жестокое обращение отца, пока он жил в семье? Это страх поселился в душе этого ребенка, и он, кстати, сопровождает его практически всю жизнь. Вот ребенок же не может все это переосмыслить, как-то что-то изменить в своей жизни. Он же просто терпит, и все. Какое здесь спасение для него? Спаси, Господь, конечно. Ведь если Господь нам дал заповеди, сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, чти отца и мать, и будешь долго жить на земле. И, конечно, вот по грехам родителей все по генам передается и детям. Но Господь ведь видит, в каком состоянии находится ребенок, видит жестокое обращение, когда-то было к нему. Вот, Господь не оставляет. Даже сейчас, может быть, ребенку будет по жизни, может и быть плохо. Но если он будет Бога благодарить, не будет роптать, Господь его не оставит. Потому что сколько людей, столько в Царстве Божие путей. У каждого путь свой. Потому что, если так посмотреть, все люди разных лиц, разных характеров. И нет ни одного человека повторимого. У всех даже и голоса разные. Допустим, телефон звонит, мы человека не видим, а по голосу узнаем его. Так что каждый человек у Бога на особом учете. И, видать, Господь вот этому сыну дал такой путь. Вот. В этом ему плохо, зато в другом будет хорошо. Господь уравнивает всех. Я как-то был у митрополита Иосифа. Это великий человек, алматинский. И когда я приехал в 1974 году, он сам пригласил меня. И у него Славик был, как вот послушник, келеник. И он говорит: у меня Славик кончил мою домашнюю академию. Вот все, какие книги были, он все прочитал. Ему Господь дал очень прекрасную память. А за что ему Господь дал прекрасную память? Он когда маленьким был, ребенком, ну и ножницами, острием проткнул глаз. И он у него не видит. Но Господь за это ему дал хорошую память. Он кончил мою академию, я ему свой значок академический дал. То есть Господь всех уравнивает, кому что. Это знает только один Господь. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, здравствуйте. Благословите, раба Божия Марина. Господь вас благословит. Батюшка, я прошу ваших молитв. Вы знаете, ноги в храм не идут. Все время ходила в неделю, даже несколько раз. А сейчас вот, ну не хочу и все, не знаю почему. И как быть, и прошу ваших молитв. Спаси Господи. Да. Знаете, вот когда хозяйка готовит обед, и плита раскаленная, туда никто не может, ни одно насекомое забраться. И, как говорят, и даже кот погреться туда не залезет. А когда вот охладеет все, тогда уже все плывут туда. Поэтому, когда молитва слабая, когда много у нас и словом, и делом, мысли грехов, а порой бывает и не раскаяние, и душа охладевает, и это все передается и в тело, и в ноги. Тогда уже не хочется идти в храм, не хочется молиться, поклонов делать. То есть организм становится слабым. А попробуйте так. Вот сегодня или завтра сделайте там 10 поклончиков с молитвой Иисуса: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. А завтра сделайте 20 поклончиков. И так каждый день. Прибавляйте до 50. Для чего это говорю? Организм станет крепче. Ткань превратится в мышцы. И появится желание идти в церковь. И желание появится делать поклоны. И человек, когда привыкнет к этим поклонам, и когда он утром встал, он уже без поклонов не может жить. Ему так и тянет делать поклоны. И, конечно, поклон делать не только телом, но кланяться и душой. И когда начнем понемножку, тогда будет по-другому. Вот взять лампадку. Она горит хорошо. Но она же постоянно-то не горит. Масло кончается, и она гаснет. Вот точно так же и в душе нашей. Нет этого масла благодатного. Молитва слабая, добрых дел нет. В церковь не идем. А ведь в храме мы получаем благодать особую. И потом, когда душа привыкнет к храму, тогда мы без этого не сможем. Вот даже у нас в монастыре есть некоторые матушки, когда их посылаешь по послушанию куда-то, она немножко так смутится и говорит: как жалко пропустить эту божественную литургию. То есть она каждый день на этой литургии, а ей жалко уже пропустить литургию. Она привыкла, она живет этим. Ну, как вот человек голодный, он покушал, насытился. А если вот, допустим, весь день он не ел, уже жалко, что он голодный остался. Царствие Божие силы берется. Себе надо нудить, заставлять. Вот. Когда, допустим, молитва у нас идет, легко прям, и душа горит, то это не то. Самая дорогая, ценная молитва, когда нам не хочется, а мы себя заставляем, через силу все делаем, и в храм идем через силу. Вот это ценно пред Богом. Но точнее сказать, можно так. Я как-то однажды ехал машиной. Правда, не сам за рулем, а такси. И я начал читать молитву Иисуса. Мне так тяжело было, в сон клонит. Думаю, нет, надо все-таки дочитать 500 раз. Вот я читаю, читаю, мне в сон клонит. Да, и молитва останавливается. Думаю, нет, надо. И вот когда пересилил сам себя, смотришь, и молитва пошла. Все, так легко. То есть демон отошел, не стал мучить. Везде борьба. Поэтому церковь земная, это церковь воинствующая. Идет борьба. Борьба за душу. Поэтому все должны делать через силу. И тогда Господь пошлет благодать и даст силы. Ведь у нас же помощник, кто и Господь, и Матерь Божия, ангел-хранитель, множество святых. У нас все средства есть. Только надо приложить к этому усилия. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка. Хотелось бы задать вопрос такого характера. Как правильно осенять крестным знаменем детскую постель на ночь? Вот во имя Отца и Сына и Святого Духа, изображая крест вертикальный или же вот по кровати от головы до ног? Ну, сказано, что крест – хранитель Вселенной, крест – красота церкви, крест – слава ангелам и демонам язва. Если мы, допустим, спать ложимся, прочитав вечерние молитвы, должны осенить крестом окна. Не обязательно прям тянуться до самого верха и до низу, а просто небольшим крестом осенили. Точно так же и постель свою. Можно осенить, насколько это возможно. То есть присенечить не надо. Можно маленький крестик даже сделать, он имеет силу. Допустим, выходя из дома, перекрестить дорогу, он имеет ту же самую силу. Или осенить себя крестом. Демонические силы в это время уходят, растворяются, как дым. Так что вот молиться всегда пригодится. Ну и, конечно, когда ложимся спать, можно себя осенить крестом. Господи, благослови. И сказать: Господи, благодарю Тебя за прошедший день. Благослови меня на сегодняшнюю ночь. И также Матерь Божию попросить, ангела. И с молитвы засыпать. И с молитвы просыпаться. Утром проснулись: Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. И тоже осенить себе крестом. И демоны уходят. Конечно, в это время, как только прекратили обращаться к Богу, демоны дают заботы на весь день. Вроде бы это нужно, а это не нужно ничего. Потому что, когда мы обратимся к Богу, в любом деле Божье благословение будет. А когда мы не обращаемся к Богу за помощью, то весь день крутимся, а толку нет. И все получается во грех. А с Богом-то все хорошо. И пищу готовить с молитвой. Как-то в монастырь приехал один князь и говорит: ну как, пища-то у вас хорошая. Я никогда такой пищи не кушал. А он говорит: а монахи, когда готовят, они все в молитву пребывают. И Божье благословение на этой пище есть. И, конечно, когда кушать садимся, должны помолиться, Отче наш прочитать, Богородица Дева радуйся, осенить крестом всю трапезу и с молитвы кушать. Все пойдет на пользу. А когда без молитвы кушаем, много болезней бывает. Вот такой совет. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Я вот человек гулящий и никак не могу по этому поводу приступить к тайнам Христовым, к Евхаристии. Подскажите точно совет, как избавиться от табачной зависимости, потому что даже трудно себя христианином назвать с такой привычкой. Спаси Господи. Курящий, да? В Древней Греции, когда служили сатане, то воскуривали, курили, пускали дым. Богу котят из рук, а дьяволу котят из уст. И медицина доказала, что человек, когда курит, и скурив одну папиросу, он теряет 11-13 минут жизни. Если он каждый день курит по 20 папирос, то за 40 лет 10 лет улетучится жизни. 90% курильщиков больные раком легких. Это вот для тела вред огромный. Поскольку курево вредно для тела, значит, это грех. А вот когда душа выйдет из тела, захочется закурить, а тела нет. Захочется выпить или уколоться, а тела нет, и начинается страдание. Значит, живя здесь, надо бросить, набраться сил. А как набраться сил? Совет вот таков, оптинских старцев. Допустим, бросить курить или еще какую-то страсть, чтобы она не владала. Нужно совершить генеральную исповедь. То есть, насколько это позволяет память, надо вспомнить от юности все грехи, особенно постыдные, то есть очистить душу. И тогда благодать Божия наполнит наше сердце. И желания курить не будет, желания пить тоже не будет. То есть надо себя держать. И, конечно, не попадать в такое общество кураков, где курят. И, конечно, когда курят, то запах очень противный. Вот, допустим, меня Господь хранил, я ни одной папиросы не скурил, а меня заставляли в молодости, как бы чуть ли не насильным путем. Ну, давали папиросу, мол, ну-ка давай ее в печке. Но я ее положу туда, она загорелась, даю, они потянули. Она не говорит, ты ее затяни. Я говорю, вы сами тяните. И так Господь меня сохранил. И вот когда подходит на исповедь курильщик, сразу чувствуется перегар этого курева. Я прям задыхаюсь от этого курильщика. И, конечно, принять себя живого Творца Вселенной, Господа, ведь Господу неприятно будет в такой душе курильщика. Значит, если мы желаем служить Богу, надо все бросить ради Господа. Как лучше палец ножовкой отпилить или топором отсечь? Все говорят топором отсечь. Сразу отсек, бросил и не кури. Бес будет искушать, но благодать Божия поможет. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем, говорите. Отец Бросин, добрый вечер. Благословите, раба Надежда. Бог благословит вас. У меня к вам такой вопрос. Вы в свое время в Сергиевой лавре служили. Что-нибудь можете сказать об отце Тихоне? Он был в Переведен в свое время, в Переделкино. Потом из Переделкино на Кавказ куда-то уехал, был гонимый. А вот сюда с ним, где он похоронен, что-нибудь может сказать? Почему-то о нем ничего не слышно. Он ведь такой же был великий. Но все великие люди вот так. Я вот точно не знаю. Есть у него племянник, который книги пишет. Вот надо, наверное, через него узнать, где он похоронен. А так он вроде бы умер в Абхазии. Такие люди, конечно, они запоминаются навсегда. Я учился в семинарии, прекрасно его знал. Знал, что какие нападения демонических сил были на него. Человек, можно сказать, святой жизни. Вот. И поскольку он преподавал пасторское нам, то я больше не встречал такого человека, как он. Он все говорил спокойно, ровно, тихо. И он даже говорил, вот священник, если он летит в самолете, и вдруг беда случилась, он должен сказать, не волнуйся, обратиться ко всему народу, сказать, дорогие братья и сестры, не волнуйтесь, давайте просить Господа, среди вас священник. Сразу воодушевлял. Даже вот у нас в классе был один уже священник, руку положили его, и вот отец Тихон зашел и говорит, отцы, вот среди вас, 40 человек, уже есть пресвитер, священник, который получил от Бога благодать, получил власть прощать и разрешать все совершать таинства. Ваш курс уже счастливый, что у вас есть священник. То есть он священство на высоте держал. Вот что я могу сказать. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Сейчас матушка звонила по поводу погребения отца Тихона. А вот я хотел бы сказать, что вот он погребен на станции Перловского, где храм, где стоит памятник святому царю Николаю Клыкова. Памятник устанавливал. Вот станция Перловская, там вот храм, к сожалению, не помню название, вот там могилка отца Тихона. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Заступница усердная». Покров, право. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Просим о помощи семье сотрудника радио «Радонеж» в решении жилищного вопроса. Семья из 4 человек срочно снимет двухкомнатную квартиру в Москве или ближайшем Подмосковье. Контактные телефоны 8-962-934-12-10. Повторяем, 8-962-934-12-10. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемая матушка, батюшка дорогой, благословите раба Божия Виктора. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Батюшка, ответьте, объясните, пожалуйста, как правильно истолковать в утреннем правиле третьей молитвы Макария Великого сказано о дьявольском поспешении. Объясните, пожалуйста. Спасибо, Господи. Ну, у Бога все мирно, все спокойно. Как сказано, Бог любит тишину. А вот у беса все быстро надо делать. Надо утром встать, по-быстрому помолиться. Да. В церковь по-быстрому сбегать. Везде быстро, быстро, быстро. И остается ни в уме, ни в душе, ни в чувствах, ничего нету. Поэтому поспешать не надо. Надо, допустим, молиться. Прежде чем молиться, надо встать, чтобы все тело успокоилось, все мысли должны угаснуть. Стоим пред Богом. И потом уже сказать во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Со вниманием спешить. Но если кто-то видел фильм «Остров», там вот этот человек главную роль играет, он показывает красиво молиться. То есть спокойно, ровненько, со вниманием. Это полезно. Он хотя и в жизни тоже так молится, но он показал это и в фильме. Вот считается это бесовское поспешение, чтобы Господь нас от этого избавил. Нам торопиться-то некуда. Ведь как бы мы крутились, не крутились, а конец у нас один у всех. С каждым днем все ближе и ближе к смерти. Поэтому на первое место поставить надо это спасение души. И все создать только для нашей души. И тогда будет по-другому. И тогда каждое слово, оно будет входить в нашу душу. И это слово от Бога, божественное слово, оно несет энергию, наполняет душу. Если она холодная, то ее начинает согревать. И смотришь, в душе стало радостно. И тот, который потрудился хорошо в молитве, Господь за это дает утешение, что молитва принята. И особенно, когда человек молится слезами, то в это время вместе с ним молится и ангел-хранитель. И, конечно, себя постоянно надо подогревать, то есть постоянно быть в контакте с Богом. Как вот, допустим, у нас в доме, в квартире, подключено под энергию люстры, везде лампочки. В любой момент раз зажгли, все загорелось. Итак, мы должны постоянно быть с Богом, чтобы божественная энергия наполняла нашу душу. В любой момент мы должны обращаться к Нему. Поначалу будет плохо, трудно, а потом привыкнем, и без этого мы не сможем жить. И все наши дела направятся. все успеем, все сделаем. А вот бесы нам обычно дают такие искушения. Вот давай, иди туда, туда, вот к тому надо прийти. То есть только забот даст, а толку нет. И все не успеваем. А вот надо первое, это нравственность. Как апостол Павел пишет к Тимофею, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедственную и пагубу. Ибо корнем всех зол есть серебролюбие, которым предавшиеся некоторые уклонились от веры и сами себе подвергли многим скорбям. Вот особенно те люди, которые пали на какую-то дорожку, где денежки пошли, и давай их грести. Ведь будешь мультимиллиардером, а душа-то будет пустая. Там ничего не будет. Это резаная бумага. Много ли человеку надо? Есть на пропитание надежду и достаточно. Вот это правильный путь будет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Звонок сорвался. Батюшка, вот вы говорили сейчас, отвечали на вопрос о том, что нужно все делать медленно, тихо, спокойно. А ведь сейчас такое время, время таких бешеных скоростей, и мы же видим везде, и в средствах массовой информации, вот особенно на телевидении. И даже вот мультфильмы сейчас для детей делают. Там, я вспоминаю вот наше детство, когда мы смотрели, все было как-то так благочинно, все было спокойно, размеренно. А сейчас вот даже вот эти мультфильмы детские, ведь их невозможно смотреть. Такая скорость, так быстро меняются картинки. И на работе требуют от сотрудников, чтобы все быстро реагировали, быстро работали, быстро все делали. Поэтому вот как тут сохранить вот эту вот эту размеренность, равномерность, о которой вы говорите? Машка, вот еще при советской власти, ну, говорили о коммунизме. Правда, за 70 лет пришли не к коммунизму, а к алкоголизму. Ну, чтобы человек жил на земле. Все сам себе готовил человек. А интересно, вот в шахтах, на заводах, на многих предприятиях круглые сутки работали люди посменно. А зачем? Когда человек должен ночью отдохнуть, а тут посменно, постоянно, значит, тут уже темные силы работают. Видать, дана им какая-то власть. Они хотели бы за это короткий промежуток, чтобы всех уклонить от Бога, сказать, что Бога нет, души нет, нет потустороннего мира, нет ни рая, ни ада. Человек – это продукт материи, умер, рассыпался прах земли, и все на этом кончено. Но а некогда думать, а кто же такой прекрасный мир создал? Кто создал всех животных, птиц, рыб, весь растительный мир? Ведь все мудро устроено. А кто же человека создал? Даже об этом и некогда думать. А ведь изначально было как? Что Господь человека поставил на земле кем? Богом быть, после Бога по благодати. Все животные, они покоряются кому? Человеку. И вся природа создана для человека. Вот даже те цветы, которые мы видим в оранжерее, это напоминание о земном рае, где жил Адам. Если взять животных маленьких, тигрят, львят и всех других, они между собою находят общий язык, они все играют, среди нет зла. И если ребенок будет человек, тоже найдет с ними общий язык. Вот если взять всех детей собрать, которые разные имеют язык, дети имеют общий язык. Они между собой общаются. Это напоминает о том, когда-то был единый язык. А потом уже, когда вавилонское столпотворение было, там они все разошлись. Господь разрушил вот это единство, которое у них было. Когда они хотели свое имя возвеличить, построили Вавилонскую башню, Нимврод царь вышел на эту башню, взял лук, выстрелил в небо, сделал вызов Богу, и Господь, видя их безумие, помешал всех языками. Вот с этого момента много появилось языков. А раньше был один язык. Так что Господь человека создал для вечности, для вечной радости. Эта земля, на которой мы живем, как сказано в Откровении, что солнце померкнет, луна не даст света, звезды все спадут, и небо, как свиток, совьется, и земля сгорит. Есть даже такое предание, ведь Господь, не предание, а, ну да, предание, что раньше, до потопа, люди носили с собой кувшинчики с водой и при встрече друг друга угощали. Хотели они или не хотели, погибли водой. А Господь говорит, тот мир за грехи был уничтожен водой, этот мир готовит сожжением огнем. Сейчас люди носят в карманах зажигалки, папиросы и сгорят, как пепел. Но те люди, которые будут знать Господа, те, которые служат Ему, Господь никого не оставит. Самое главное – признавать Господа. Вот такое. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Благословите тяжко болящую Марину. Господь вас благословит. Спасибо вас, Господи. Батюшка, вот существует выражение «береженого Бог бережет». Имеет ли оно какой-либо религиозный смысл или является только светским? Спасибо, Господи. Ну, допустим, мы говорим, вот бортовая машина. Человек, там, допустим, 10 сел в эту машину, все перешли к кабине, там присели. Один сел на край и держится за борт. Ему говорят, нельзя там сидеть, а то ведь машина дернется, и ты улетишь. Ничего, Бог бережен, да, Бог спасет меня. Это вот искушение. Конечно, если человек себя бережет, и Господь бережет. Ведь Господь человеку дал свободную волю. Поэтому мы не должны злоупотреблять. Вот если человек, допустим, не умеет плавать, куда ты плывешь-то? Он поплыл, может утонуть. А ничего, Господь поможет. Это и мирское название, и церковное. Господь, конечно, всех бережет. Но и в то же время мы должны себя беречь, особенно от грехов. Ведь нам Господь дал свободу. Самый великий дар, какой нам Господь дал, это свобода. И Он эту свободу у нас отнять не может. Потому что это великий дар. Нам передали записочки, просят помолиться о здравии тяжело болящих иеромонаха Анатолия, Алексея, Андрея, Владимира, Лидии, Милиции, Владимира, Антонины, Галины, Натальи, Петра, Нины, Лидии, Любови, Надежды, архимандрита Амвросия, Татьяны, Виктора, монахини Анны, Виктора, Валентины, Фатини, Александры, Льва, Дмитрия, Натальи, Елены, Иулии, Николая, Нины, Андрея, Николая, младенца Леонида, Ирины, Николая, Маргариты, Петра, Елизаветы, Андрея, путешествующих Марины и Марины, Виктора, Алексея, тяжелоболящей Зои, тяжелоболящей монахини Татьяны, тяжелоболящих Елены, Валерии, Александра, Константина, Валерия, Ольги, Дмитрия, Ларисы, тяжелоболящего Михаила, Антонины, Александры, тяжелоболящей Валентины, Марины, Серки, Евдокии, Софии, и Михаила, Татьяны, Георгия, Галины. О упокоении Нины, Натальи, Михаила, новопредставленной Анны, Александра, новопредставлены зинаиды. Это Зинаида Владимировна Жданова, 17 октября дошла ко Господу. Она была первой составительницей жития старицы Матроны Московской. Батюшка, вот мы говорили с вами о том, что человек в любой ситуации, в сложной, должен терпеть, и как бы тяжело ему ни было, все равно должен понимать, что свыше сил Господь ему не дает, а дает как раз ровно ту меру, какую он может понести. Но почему вот бывает так, что в этих ситуациях человек все-таки считает, что это сверх сил, что это много чересчур Господь ему посылает? Может быть, у нас не хватает веры от нашего маловерия, потому что вот мы читаем жития святых, особенно первых веков. Ведь какие муки им довелось испытать? Конечно, в голове это не укладывается. Вот сейчас навряд ли кто смог бы это понести. Наверное, веры все-таки у нас совсем мало, коль мы не можем даже малое понести. Ну, матушка, я на это скажу. Если мы на этом зацикливаемся, конечно, нам очень плохо будет. Вот у меня был такой момент. Однажды я пришел к одному батюшке, а он баньку затопил. Такая банька деревенская. И там отец дьякон говорит: отец Амросий, давайте я попарю. А там где-то 140 градусов, то есть 130, а баня домашняя. Кирпич такой хороший. Я это еще немножко подброшу. Когда подбросил, так тело-то не выдерживает. А в это время, когда начинаешь читать акафист Иисусу или молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». То есть переключился с тела на молитву. В это он время там шпарит сильно. Вот. И не чувствуешь, отвлекаешься. А как только перестал молиться, сразу раз на тело. Ой, все. Поэтому надо на этом не зацикливаться, а выбросить из головы. И сказать: мне мало, мне надо еще. Еще надо больше скорбей. И тогда благодать Божия будет наполнять. И нам будет в радость все. Все болезни будут в радость. Я, допустим, в областную больницу пришел в Иванове. Посмотрел. Ну, главный врач меня завел. А там один молодой человек, ему за 30 лет, он лежит только на животе, на локтях. На локтях у него же там такие... Как мозоли, да? Мозоли огромные, толстые. И он может лежать только на животе. И он уже много лет так лежит, позвоночник сломанный. И он улыбается, говорит: батюшка, благословите. А там ребята с ним лежат. Он говорит: ребята, переверните меня на эту сторону. Тяжело ему. Но ничего, он не ропщет. Конечно, если человек без ропота все переносит, он быстро достигает совершенства. И Господь такую душу никогда не оставит. Если Господь страдал, Он показал нам путь в обитель рая только через крест, только через страдания. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаем, на ваши вопросы отвечал основатель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.